Глава 32. Помню, как-то вызвали меня на 5 минут в отдел по делам несовершеннолетних. В юности я не был отморозком, нет. Но и быть панькой у нас в поселке значило вдыхать от одного удара в живот до другого. И вот с тех самых пор я усвоил, что если есть возможность завершить важные дела до визита в полицию, то лучше сделать это. Потому как добрая улыбка толстой инспекторши вовсе не гарантия, что внутри отдела с тобою будут так же вежливы, как снаружи. Адрес, написанный на листочке рукой Геры, я нашел быстро. Видно было, что это важно для пацана. Буквы были почти печатные, чтоб прочесть получилось наверняка. Я поднялся на этаж, проверил наличие подарка и позвонил в звонок. Ждать пришлось недолго. На пороге появилась сначала девица в пижаме и затасканных тапочках-зайцах, а после и ее бабушка, истинно по-питерски интеллигентного вида. Я поздоровался и без прелюдий вынул из кармана иговую поделку. Платочек, в который была завернута жемчужина. «Ой!» — театрально всплеснула руками бабуся, когда я рассказал заранее заготовленную легенду о том, что Гера отдыхал вовсе не в Таиланде, а во Вьетнаме, и что все с ним и его семьей хорошо. «А мы уж думали! Знали же, что Герман собирался лететь отдыхать с родителями. А когда? Куда? Нет! Так переживали, так переживали! Настюша места себе не находила!» Девица в тапочках смущенно улыбнулась. «Спасибо вам. Хорошо, что так все сложилось. А то ведь страх же какой творился, Господи Боже. Вы видели?» «Видел», — коротко ответил я и протянул подарок поэта его пассии. Настя приняла платок с жемчужиной с горящими глазами, поблагодарила и покраснела. «Это хорошо», — подумал я. «Значит, ей не начхать. Гере и без того хреново. А если б еще и она его пустила по борту? Или как там у них сейчас это называется? Номер телефона, сударыня, можно? Гера вам позвонит, как только сможет. Сейчас у него дела». Листочек с номером телефона Насти я запихнул туда же, в паспорт, и с чувством выполненного долга вышел на улицу. Падал снег. Валил большими такими хлопьями, как и должно быть в преддверии Нового года. Да медленно так. Аж чудилось иногда, что сама воронка мира замедлила кружение. «Воронка мира замедлит кружение». Слова из песни Сороки. Про проводников еще что-то было. Или про проводника. Хрен знает, я в клубе как под кайфом каким-то был и толком не понял ничего. Странное место. Наверняка убежище Сороки. Ощущая раздражение, я сплюнул, выматерился и пошел вниз по Невскому. Навстречу попадались в основном туристы. Улыбчивые люди всех цветов, которые ни сном, ни духом не знали про то, что случилось в городе не так давно. По правде сказать, я и сам не был особо осведомлен. Но я не лез туда осознанно. И где видел упоминания, в разговорах ли слышал или по ТВ, старался не вникать. Не хотел ничего знать. Коренных же жителей города, помимо неброскости в одежде, граничащей с неряшливостью, иногда можно было отличить по пасмурным лицам. У кого-то пострадали близкие, кто-то получил обморожение сам. Иные просто были озлобленными, несмотря на канун праздника. Как вот эта подвыпившая девица, кричащая что-то неприятное в телефон своему, видимо, уже бывшему. Или вон тот высокий парень с головой, обмотанный клетчатым шарфом, что ледоколом пёр сквозь людей на той стороне Невского. Настроение было еще паршивее, чем до ночевки в мастерской. В храм я старался не смотреть, чтобы не натыкаться взглядом на тень Лены, которую пьедестал именовал какой-то Гжеей. Возвращаться мыслями ко вчерашнему совсем не хотелось. Время еще оставалось, и стоило бы заскочить в какой-нибудь ломбард, продать последнюю целую монету. Как ни крути, а дед будет очень недоволен, если я вернусь без телефона. Без связи плохо. Да еще и через храм патриарх перестал откликаться. Как бы не случилось чего. Перевязка с пораненной Вервольфом руки давно слетела, но заметил я это только сейчас. Странно. Еще вчера, когда лез по металлической шатающейся лестнице, предплечье болело, а теперь ни капельки. Выглядела рана не очень, хоть и не кровоточила. Ближайшая подходящая вывеска попалась только в знаменитом доме Зингера. Я без раздумий вошел внутрь, огляделся, и тут звучала въедливая «Мэри Крисмас». Сразу у входа стояла идеально ровная приземистая елка, наряженная одинаковыми по размеру шарами и красно-белыми витыми загогулинами леденцов, а откуда-то из-под нее доносилось «Хо-хо-хо» электронного Санты. Это оказался вовсе не ломбард, а сувенирная лавка с говорящим названием «Клюква». Но прежде чем искать другой вариант, я решил предложить монету здесь, мало ли. Ровными рядами вдоль стены на разной высоте стояли начищенные до блеска самовары от мала до велика. Одну стену занимали тарелки с видами Питера, другую — всякие значки, медальки времен СССР. Последние, видимо, неплохо шли в предпраздничные дни. Возле них толпились не то китайцы, не то корейцы. Колонна по центру была заставлена матрешками всех возможных и невозможных видов. Все для туриста, лишь бы тот раскошелился. Тут же были и ушанки, и балалайки, и всевозможные иконы-триптихи, и водка, на которой красным по белому для недоверчивых было написано «Водка». Не хватало медведей и злого чекиста. А не, медведи имелись в ассортименте. Справа, возле выхода, висела репродукция знаменитой картины Шишкина «Утро в сосновом бору», где на поваленном дереве резвились полугодовалые медвежата, а рядом на другой картине ревел потревоженный охотниками шатун. Да и чекист, как выяснилось, тоже был. Всем чекистам чекист. Со стены нанизывал нас всех на взгляд ростовой портрет Сталина. И неизвестно, что отталкивало покупателей больше. Чересчур натурально написанный «Вождь народов при кобуре и трубке» или «Шестизначный ценник». Расплывшаяся красная харя антиквара очень органично дополняла этот балаган. Огромный какой-то, с залысиной во всю яйцеподобную голову, он выглядел так, словно под одежду неведомо зачем напихивал хренову тучу воздушных шаров. От него так и ожидался порыв трижды смачно чмокнуть в щеку под сокровенное «Товарищ!». И вот с ним-то моя привычка проверять всех подряд не подвела. Он оказался ловчим. «О, прошу, прошу!» — растянул улыбку старьевщик, довольный, как жирный кот при виде сметаны. «Чем могу быть полезен, собрат?» Последнее слово шаркнуло по уху неприкрытой фальшью. Я обернулся на китайцев, что никак не могли выбрать то ли тарелку, то ли значки с октябрятами, и выложил единственную целую монету на прилавок. «Возьмешь?» «А-а-а, всего-то!» — разочарованно протянул антиквар и почти брезгливо поднял монету толстыми пальцами. «Сколько?» — нетерпеливо спросил я. «Хм, серебро. Посторонняя примесь есть, конечно же, но в пределах. Да, в пределах. 1795-й, да. Екатерина уже давно великая и почти мертва. Крым, естественно, наш. 5000 рубликов, мил человек». «6». 4,5. Осклабился антиквар всем видом, давая понять, что дальнейшая игра пойдет только на понижение, и что вообще он готов купить монету только из благотворительных побуждений. Праздник же. Ясно было, что это грабеж. Но грабеж вполне узаконенный. «Давай 5». Я пододвинул к нему монету, и тот выложил на прилавок деньги. «Да, на это нормальный телефон не купишь. Надо что-то думать». «Это все?» — почему-то удивился он, когда я забрал рубли и уже собрался на выход. «Просто, если есть еще, я взял бы дороже. 1 — 5000. А, к примеру, 4 штуки, каждая уже будет по 6000. Что скажешь, собрат?» Я вынул оставшиеся 3. И правда, зачем они мне? Хотел положить их на прилавок, но что-то меня остановило. Откуда он узнал, что всего их у меня 4? Едва увидев царапины на монетах, антиквар изменился в лице и по-быстренькому натянул стеклянный взгляд. Я насторожился. «Ммм, «Да, 6000. Каждая!» — погладил он вдруг вспотевшую высокую лысину. «Занервничал?» Я спрятал монеты в кулаке. 8! Вдруг врезал он толстой пятернёй об прилавок и свирепо уставился на меня. 8 за каждую! Это же, в общем, я умею считать!» Как можно спокойнее ответил я. Китайцев уже не было. В лавке мы как-то слишком внезапно остались вдвоем. «Дам за них эмпу вотчины! Одну! И ясное дело обычную! Решай, собрат!» По его тону я понял, что эта самая эмпа предлагается не каждому. Еще бы знать, что это за штука такая, и почему он так вцепился в исцарапанные монеты. Не потому ли, что на них гербы возрождающихся родов? Или, может, потому, что нанесла их легендарная сущность? Возможно, с помощью монет каким-то образом можно или найти первых, или выйти на вторую. Так или иначе, отдавать монеты я не собирался. «Дед!» — позвал я в храме. В ответ ничего. Как и вчера. «Ну, чего замер? Согласен или нет? Тебе от них что толку? Вотчина за них и того меньше даст, поверь! Да еще и не отвертишься от допросов!» «Дед, японский бог, да где ты?» Тишина. Странная и даже несколько пугающая. Как если бы на том конце не просто не отвечали, а вообще больше никого не было. Возникло нехорошее чувство. «Да что ты о себе возомнил?» — вскинул толстые ручища антиквар в конец озверев. «Думаешь, можно так вот запросто прийти сюда и дразнить? Из какого ты рода, ублюдок, говори! Ты же знаешь, к кому заявился, да? Или стой! Тебя кацман подослал? Говно это невысранное! Редкую, понял, вымогатель? Редкую эмпу вотчины, одну! И ни шагу тебе больше не уступлю! Вам же все равно плевать на них! Какая вам разница, что с ними станет?» Вот не всегда молчание золото. Я, по-дурацки улыбаясь, не нашел ничего лучше, как спросить. «Деньгами добавишь?» Антиквар бурый от злости улыбнулся так, словно бы вспомнил, что под прилавком у него для таких, как я, припрятан парабеллум. И кивнул. Медленно, как бы через силу. «Вот!» Он выложил 4 5-тысячных. «И эмпа! Редкая! Одна! Уговор?» «Угу», — буркнул я только лишь для того, чтобы чуть усыпить его бдительность, успокоить. Настала пора уносить ноги. Но ясно же было, что просто развернуться и выбежать уже не получится. Что-то изменилось в лавке. Она стала другой, хоть ряби мира я и не замечал. Слишком резко исчезли китайцы, слишком тускло теперь блестят самовары, и матрешки смотрят на меня как-то уж чересчур озлобленно. Того и гляди, взлетят и начнут палить из пулеметов, как в том бестолковом кино. «Надеюсь, сущность, на которую ты ее потратишь, достойна моих нервов!» — изо всех сил улыбался толстый антиквар. «Эмпу вперед!» Я ни на что не рассчитывал, когда брякнул это. Хозяин лавки посомневался пару секунд, бегая глазами по собственному товару, словно просчитывая возможные варианты развития событий, а после пожал вздутыми плечами, как если бы любой из них счел беспроигрышным для себя. То ли в моей порядочности он был настолько уверен, то ли в самом себе, и скорее уж второе. «Держи!» И в тот же миг я ощутил изменения. Это как заиметь чужое воспоминание, осознать которое до конца, осмыслить полностью невозможно. Эмпу он не выложил на прилавок, нет. Она вспыхнула прямо в моем мозгу. Сначала надписью на главном экране, что выскочила прямо перед глазами, как при выбросе. А после я увидел и ее саму. Она была точь-в-точь Герина жемчужина, что я отнес недавно, только значительно больше. В молоке ее перламутра что-то было. Что-то шевелилось, закручивалось, бурлило, как... не знаю, нечто живое... но живое иначе. С появлением эмпы мой храм вырос, сам по себе раздался вширь и обзавелся резным стеллажом, на котором она теперь и красовалась. Главный экран возвещал, что ловчий второго ранга Костя Родин заимел редкую эмпу культуры вотчина и потратить ее он может либо на повышение ранга соответствующей редкой сущности, либо на то же самое для сущности обычной, только еще и с бонусом в виде улучшения начального таланта. «Монеты, собрат!» Бесконечно тянуть кота за тестикулы невозможно. Единственное, что шло на ум — распрощаться с монетами. Другого выхода просто не было. Дверь за спиной или запечатана, или... «Последний раз повторяю!» — изменяющимся голосом произнес он. Из-за прилавка вместо антиквара на меня таращился... «Антиквар!» Десятком немигающих паучьих глаз, что взбирались по глубокой залысине вдоль яйцеподобной головы. Он опирался на полки растущими из воздушных шариков раздутого тела лапами с холодной улыбкой хищника, что вскоре сгинуло в окостенелости жвал. Я бросился к выходу. Шаг, два. Пластиковая дверь со стеклопакетом открывается наружу, только толкнуть. Но я лишь впечатался в нее со всего маху и упал на задницу. Дверь даже не шелохнулась. «Знаешь, как на Руси с ворами поступали, мил человек? Нет? А с предателями?» Я вскочил и обернулся. Казалось, меч сам возник в моей руке, поглотив одно деление жизненной энергии. Через дверное стекло я видел людей, что сновали туда-сюда по дому Зингера, но уже не слышал того забугорного праздничного мотивчика, который преследовал меня всюду. Мир рябил, да. Мы находились в заторможенной реальности. И я вдруг понял, что не могу ни вынырнуть, ни погрузиться. А на материальные предметы в промежуточном положении воздействовать оказалось невозможным. Поэтому дверь и не открылась. Антиквар перевалил через прилавок легко, играючи. Я попятился в угол, и колонна с матрешками оказалась единственной преградой между нами. Но вдруг за стеклом двери возник парень. Его появление удивило даже паучище, которым обернулся хозяин лавки, потому как он смотрел на нас попеременно и вполне осмысленно, как бы решая, вмешаться или нет. «Помоги!» — просевшим голосом крикнул я. И парень вошел. Шагнул прямо сквозь дверь. Остановившись на пороге и осматриваясь, точно заглянул по случаю просто купить какую-нибудь безделушку на память о Санкт-Петербурге и России. Клетчатый шарф спал с его головы, обнажив какие-то зеленоватые кристаллики, что редко лезли из-под кожи вместо волос. Вскоре и вовсе стал медленно разматываться, оголяя пустоту в том месте, где должна бы быть шея, сползая на пол трескучей беспокойной змеей. «Как это по-вашему?» — заговорил он на кривом русском. «Неназванный гост хуже татарина!» Паучара вдруг заперебирал лапами и развернулся так, чтобы держать на виду нас обоих. Многочисленные жвалы и мандибулы его зашевелились и каким-то невероятным образом из стуков и щелчков соорудили. «Вы еще за Чернобыль мне ответите!» «Я отвечаю только перед собирателем, безродный!» И клетчатая змея, еще мгновение назад бывшая всего лишь шарфом, молнией метнулась под мягкое брюхо антиквара.